Глава 19. Учеба. Наверное, впервые в жизни я хотел действительно учиться. Просто сидеть на уроках, слушать учителей, выполнять задания, а не бегать хрен знает где и драться не пойми с кем, как это было с самого начала учебного года. И в первые три урока мне это удалось. Я с жадностью вникал в основы скилловедения, вместе с учителем разбирал самые потаенные способности игроков, которые можно было изучить через наставников и свитки. Да, оказывается, были и такие. Ничего сверхъестественного. Просто таким способом каждый игрок мог изучить вспомогательные и бытовые магемы, если, конечно, это позволял его аспект. Например, обладатели аспекта воздуха, имея достаточно эксперов, вполне могли изучить у учителей магему перо, которая в зависимости от способностей прокачки могла на некоторое время уменьшить вес переносимых вещей. Или знакомый по ганту – воздушный пузырь, слабенький воздушный щит, который при своей общей бесполезности отлично справляется с боевыми заклинаниями аспекта молнии. И подобные возможности существовали для каждого аспекта. На втором уроке в класс вошла замдиректора и представила нового ученика. Им оказался Михаил Лом-Василенко, бывший ученик сечевой казацкой гимназии, расположенной где-то на правом берегу Днепра. Высокий и тощий парень с розовым иракезом, который довольно сюрреалистично смотрелся вместе с ученической формой академии. В руках парень крутил кубик Рубика и после представления всяких слов приветствия уселся за пустую парту на последнем ряду. Закончив с первой парой, мы переместились в следующий кабинет, где рядом со мной решила сесть Вика. Сербочка явно хотела завести разговор, но я попросил ее дождаться конца урока. Слишком уж легко мне сегодня давались задания, которые раньше приходилось вдалбливать в голову долгой и нудной зубрежкой. «Вика, давай на перемене, окей?» «Не обижайся, солнышко, но...» Договорить мне не дал учитель, намекнув на то, что мои познания и так оставляют желать лучшего, а вскоре после окончания игр меня ждут индивидуальные промежуточные тесты. Девушка все поняла и больше не мешала, лишь иногда украдкой я замечал ее заинтересованный взгляд в мою тетрадь, в которой я старательно перерисовывал инфограмму взаимосвязи аспектов. Конечно, такая важная табличка была изображена на обратной стороне учебника, но я перерисовывал из учебника один график за другим, стараясь запомнить наизусть. Извините за каламбур, насколько бы магия ни была волшебной, оказалось, что она тоже имела закономерности и поддавалась анализу. Экспоненты расхода манны и сила магимы на первом, втором и пятом уровне прокачки, удельный объем потери опыта при использовании разных металлов в качестве хранилища эксперов и так далее. Довольно толстая книга по маганализу едва ли не на треть состояла из подобных материалов, и благодаря моим способностям к математике освоение этого предмета прошло семимильными шагами. Урок закончился, но я еще пару минут потратил на перерисовку последней схемы, и когда закончил, заметил, что все это время Вика терпеливо меня ждала. «Магнус!» Негромко произнесла девушка, дожидаясь, пока остальные ученики покинут класс. «Семен Шарапов, он бандит». «Не понял», — произнес я, пытаясь уловить двойное дно в этих словах. Все-таки Вика не была носительницей великого и могучего и иногда неправильно выражала то, что хотела сказать. Были подобные казусы. «Он требует деньги». Увидев мой взгляд, девушка тут же поправилась. «Не у меня, нет. У других одаренных. Я сама лично видела, как Иннокентий с младшего потока передал ему деньги, а Семен в ответ похлопал его по плечу, как бандит, понимаешь?» Зная мнительность девушек, я не стал принимать ее слова за чистую монету, но ситуация явно требовала разбирательств. Во-первых, это было странно из-за происхождения Шарапова. Крутой перец и наследник клана сшибает с лохов мелочь? Бред. С другой стороны, Шараповы, у которых до недавнего времени работал мой отец, так и не удосужились оплатить его лечение. И помня слова Дампира, врача, что поведал мне про нападение на Семена и последующие бюрократические проволочки, решил разобраться в этом вопросе лично. Все равно, серьезный разговор с Шараповым как де юре новым главой клана сегодня обязательно состоится. Только вышел из кабинета, как по ушам ударил нестройный хор криков «Драка! Драка!» скандировала толпа в холле второго этажа. Любопытство взяло вверх, и мы подскочили поближе. Чтобы лучше разглядеть, я запрыгнул на подоконник и возвысился над толпой. Оттуда увидел, как преснопамятный Семен что-то втолковывает Мамонтову. После незапланированных каникул оба клановых отпрыска прошли инициацию и были игроками уже первого уровня. Я это видел еще вчера, но не знал, какой класс у Шарапова. Зато Максим Мамонтов едва ли не на каждом углу хвастался, что черноозерские признали его и провели инициацию в обращенного вампира. Теперь он стал чумным магом, как и его кумир, участница магических боев полного контакта Змеяда. «И больше ты их не тронешь! Всосал!» — произнес Семен, тыча кулаком в широкую грудь своего бывшего друга. «И вот тебе список, чтобы потом не говорил, что не знал!» Только сейчас я заметил, что в его руке была смятая бумажка. «С какой это стати?» — улыбаясь, произнес Мамонтов. «Странно, раньше он всегда был вторым номером, а теперь вон оно как». «Потому что теперь они под моей протекцией». «Твоей протекцией?» — развеселился новообращенный вампир. «Ты — содержанка на балансе Академии, и все. У тебя от клана только фамилия осталась». Повисла тягучая тишина, в которой я слышал, как трещит репутация Семена, как крутого парня. Но еще больше трещала его гордость, и парень не стерпел. Прямая двоечка прилетела в лицо вампира, чья кожа еще не успела потерять живую розовизну. Третий удар ушел в молоко, так как Мамонтов развоплотился, став облачком лилового тумана, в которое по инерции и провалился Семен. Послышался треск ткани. Очевидно, благодаря расовой способности становиться бесплотным, Мамонтов все-таки мог атаковать противника. Это продлилось недолго. Раздался рык, от которого ближайшие ученики, снимавшие все на камеру, отшатнулись. Некоторые так и вовсе попадали. И Мамонтов тоже вывалился в человеческую форму. Какая-то спецобилка, прерывающая действие способности противника? Скорее всего. Едва вампир встал на ноги, как Семен вновь атаковал его в рукопашку. При этом рубашка парня была распущена на ленты, которые пропитались его кровью. Значит, вампирский туман — это не только средство защиты, но и атаки тоже. Нужно запомнить, а при случае придумать средство противодействия. Мамонтов пропустил еще несколько тычков по ребрам, а затем ушел в блок и отскочил на два шага назад. Запрокинув голову, а потом резко, точно намеревался боднуть Шарапова, поддался вперед, выплевывая в Семена какую-то зеленую жижу. Шарапов от плевка закрылся рукой, и вязкая субстанция обволакивала его предплечье и шипела на порезах. Семен заскрежетал зубами от боли. Очевидно, чумной маг добился того, чего хотел, и отравил своего соперника. Окровавленная рубашка и кожа, точно оплавленный воск, начали слезать с руки парня. Нужно было что-то делать и делать немедленно. Недолго думая, я сиганул прямо в толпу, сбивая с ног зевак. Одновременно с этим скинул с плеч пиджак. Не хотелось бы, чтобы едкая жижа Мамонтова попала на кожу, как это произошло с Шараповым. Увидев меня, чумной маг осклабился и пропустил то, как за его спиной вырос Адам. Несмотря на отсутствие способности, капитан команды по Ганту не побоялся игрока и, не соизмеряя сил, ударил ногой в подколенную чашечку Мамонтова. Вампир начал заваливаться, намереваясь плюнуть в него ядом, но шерстяной пиджак накрыл его голову. Адам схватил Мамонтова за плечи, помогая ему упасть, и в следующую секунду ударил в кадык ребром руки. Будто из воздуха в его руках появились две меритовые наручники, которые тут же защелкнулись на запястьях вампира, лишая его способностей. «Вы вообще с ума посходили? Способности голову кружат!» Стащив с головы Мамонтова мой пиджак, заорал он на обоих. «Использовать магические способности в стенах школы! Отчисления захотели!» Я принял из рук Адама свой пиджак. Мамонтов, ублюдок, все-таки успел плюнуть и прожечь в нем дыру размером с кулак. «Так», — произнес капитан уже спокойнее. «Семен, в больничное крыло, а затем со мной к директору, а ты...» — прошипел он в лицо все еще улыбающегося Максима. «Будешь дожидаться его в карцере». «Давай, без директоров», — вдруг произнес Семен, слизнув кислотный яд с манжета рубашки. «Это клановые разборки. Академии не нужен очередной скандал». Сверля Шарапова глазами, вдруг согласился Мамонтов. «Сделаем вид, что ничего не было. А кто настучит?» Последние слова уже адресовались зевакам, что столпились в зимнем саду. Я оглядел толпу. Народу было не так-то и много. Человек 15, не более. Хотя это и неудивительно, все-таки зимний сад находился в дальнем крыле, где располагался только актовый зал. «Вы серьезно?» Адам опешил от такой наглости. «Что, клановые, и меня запугать попытаетесь?» «Тебя нет», — несмотря на то, что лежал закованный в наручники, словно хозяин положения, произнес Мамонтов. «С тобой мы договоримся». А затем взгляд новообращенного вампира переключился уже на меня, и невозвратно загубленный им элемент моей одежды, несмотря на наручники, Макс все-таки смог засунуть руку в карман извлек оттуда никелевую монету, после чего щелчком большого пальца отправил ее в мою сторону. На автомате я поймал металлический диск, и система тут же предложила поглотить залитые в него очки опыта. «Вот», — продолжая скалиться, произнес он, — «моральная компенсация за пиджак». «Желаете поглотить 20 эксперов? Да? Нет?» Скрипнув зубами от омерзения, я отправил монету обратно. «Отдай родителям, пусть запишут тебя на курсы хороших манер, ублюдок». Мамонтов еще что-то крикнул мне в спину, но я потерял к нему интерес и, взяв Вику под руку, пошел на следующую пару. Увы, из-за этой потасовки мы даже перекусить не успели. На биологии присоединился Антон. Шило в мешке не утаишь, и парня переполняло возмущение. «Как хочешь, Магнус, но Шарапова нужно турнуть из обороны», сверля взглядом спину Семена, заявил сикарий. «Я тоже так думал», — ответил я, стараясь не пропустить слова преподавателя. «Думал? Да он, мля, рэкетом в академии решил заняться. По-хорошему сдать его директору и пусть катится на домашнее образование». «Ты разговаривал с пострадавшими? Нет? Советую посмотреть на Шарапова внимательно и сделать выводы», — сказал я ему и уткнулся в конспект. Молчание друга длилось минут 10. «Короче, я ни хрена не понял, что ты хотел сказать», — сдался Антон. «Можешь объяснить?» «Пиджак видишь?» — сделал наводящий вопрос я, и друг кивнул. «А теперь вспомни, когда последний раз ты видел, чтобы Шарапов надевал пиджак. Обычно он ходит либо в рубашке, либо в куртке команды по ганту». «И?» — не понял Антон. «Посмотри на ворот и манжеты рубашки. Он не сменил ее с момента драки, хотя переодеться время было». «Ты можешь сказать напрямую, а?» — начал заводиться Антон. «Во время игр я рвал по 3-4 рубашки в неделю, а они стоят по 8 000. Помнишь, я тебе рассказывал про слова доктора, который лечит моего отца? Кажется, это правда. У него просто нет денег на форму». «У Шарапова?» — округлил глаза здоровяк. «Бред!» «Давай так. После урока ты находишь тех, кого Семен типа поставил на деньги, и выбиваешь из них правду. А уже с этой информацией мы и прижмем Семена. В нашем подразделении он не отвертится. Тем более, что у меня есть и другие вопросы». На следующей перемене у Антона не получилось выяснить, на каких именно условиях неодаренные делились с Шараповым деньгами. Его вызвал директор и предложил кофе. В подобной ситуации это было весьма красноречивым знаком. Чересов между делом интересовался по поводу слухов. Видимо, Черноозерские тоже заинтересовались историей про единорога. И, услышав про это, я напрягся. Воспоминания о пресс-конференции, вернее, о моменте, как директор одним взглядом взял меня под контроль, говорили о его способностях как ментала. «Да не волнуйся ты», — поспешил успокоить меня здоровяк. «Все нормально. Я сказал, что это тайна, подпадающая под кодекс игрока, и он тут же отстал». «И никаких ментальных воздействий, попыток вывернуть твой мозг, ты ничего не почувствовал?» Задумавшись, Антон поднял глаза к небу. «Почувствовал», — наконец-то ответил он, и внутри меня что-то оборвалось. «Секретарша директора совсем не умеет варить кофе». По улыбке здоровяка я понял, что это была шутка, но мне было совсем не до смеха. После уроков вызвонили ребят, которых вроде как прессовал Семен. Все показалось действительно неоднозначно. Парни подтвердили, что действительно давали деньги Семену, но не как плату за спокойствие, а скорее за крышу от наездов Мамонтова. Вроде как тот тоже не делал ничего криминального, но при выборе получить пинок под зад при девчонках, с которыми учишься, или отдать экспер за то, чтобы Шарапов решил вопрос с взорвавшимся обращенным, только один выбрал второе. Семен вполне мог кинуть пацанов, но произошедшее 2 урока назад подстегнуло остальных, и мальчишки 6-7 года обучения уже сами пошли искать Шарапова. «Да он их просто запугал», — уперся Антон. «Вряд ли. Но если ты такой рыцарь и герой, то можешь сам выступить против Мамонтова. Бесплатно». Вот тут по лицу парня пробежала тень страха. Да, Антоха возмужал и набрался уверенности. Вот только тяжело побороть малодушие перед тем, кто гнобил тебя в течение 3 лет. «И все равно, я считаю, что это неправильно». «Антон», — устало выдохнул я, — «Шарапов — это факт. Но я дрался с ним против Джараксуса, и он не кинул меня, даже спас. И это едва не стоило ему жизни. Давай так. Если на следующем совете Семен появится не в новой рубашке, ты начнешь относиться к нему более лояльно». «А как ты узнаешь, что он в новой рубашке, а не просто выстиранный?» «Потому что я очень часто покупаю новые рубашки», — усмехнулся я, чувствуя слабину друга. «В магазине они накрахмалены так, что ими дрова рубить можно. И времени постирать сорочку перед ноской у него не будет. Совет через 30 минут начнется». Шарапов встретил нас в холле по пути на первое после вынужденных каникул совещание игроков. «Семен», — окликнул я парня, уже поднимающегося по лестнице, — «поговорим?» Шарапов остановился и на секунду замер. Видимо, в этот момент он решал, стоит ли проигнорировать мои слова, или все-таки нужно поговорить, и парень выбрал второе. «Как же совет?» — откликнулся он. «Без былого снобизма и короны на голове, и это давало слабую надежду на то, что мы сможем поговорить как два парня, а не царь во дворце и челядь». «Ты же вроде как перешел в оборону», — напомнил я. «Так что пофиг. Если у Адама будут претензии, пусть обращается ко мне. Пойдем в холл». «Наедине», — сразу поставил условие он, взглянув на Антона, и я согласился. Через минуту мы уже сидели в пустом зале. Основная масса учеников была на обеде, игроки собрались на четвертом этаже в зале совета, так что нам никто не должен был помешать. Вопросов к Семену было много, но начал я не с главного. «Почему ты решил присоединиться к обороне? Ведь вроде как в играх, это подразделение неудачников». Семен ответил не сразу. «Потому что быть в одном отряде с уродами не хочу». «Ты про Карину? Про эту суку?» Зло усмехнулся он. «Нет, Магнус, она просто тварь и перебежчик. Я говорю про Макса. Кстати, как там твой отец?» Переключился он, и, может быть, мне показалось, но, судя по всему, ему было действительно не все равно. «Кстати, про это», — ответил я, не собираясь раскрывать карты о том, что деньги на лечение отца уже найдены. «Все плохо. На пересадку сердца требуется 50 миллионов, но твой клан», — произнес я, делая особый акцент на слове «твой», — «не торопится переводить деньги, а с каждым днем сумма только растет». «Я обязан ему жизнью», — смотря в пол, произнес Семен. «Вот только сейчас, Магнус, я вообще ничем не могу помочь. Отец, земля ему стекловатый, сдох. По идее, я должен стать главой клана, но эти бюрократические падлы из М3 напирают на то, что мне еще нет 16. У меня нет доступа ни к счетам, ни к хранилищу клана. Все, что у меня есть, это то, что надето на мне. Да и то...» Не закончил фразу он, проведя рукой по новой рубашке. «Магнус, у меня просьба». Неожиданно сменил тему он. «Поставь меня в ночные смены патрулей. С 8 до 12, 12 до 4 или волчью смену», — уточнил я, удивившись этому моменту. «Во все три каждый день», — припечатал он и затем пояснил свою позицию. «У меня первый уровень и никакой поддержки клана. Единственный вариант, как я смогу сейчас становиться сильнее, убивать игроков седовых. Мне это нужно и... Прости за то, что встретил тебя так в первый день». Я несколько секунд переваривал исповедь бывшего врага, но протянул руку. «Считай, заново познакомились». Кажется, Шарапов даже не поверил подобному, но руку пожал. Я улыбнулся скорее на автомате, нежели искренне. Все-таки одно дело сказать, что простил ублюдка, который портил тебе кровь, и совсем другое сделать это от чистого сердца. И тут у меня появилась идея, как лишний раз проверить чистоту слов Шарапова. «Расскажешь, какой у тебя класс?» Такой вопрос среди одаренных был моветоном. В лучшем случае тебя бы не поняли, в худшем посчитали бы человеком, который прячет нож в рукаве и подбирает способ противодействия. Но я же вроде как не одаренный, да и деревенщина к тому же. Что с меня взять? «Вивисектор», — после секунды колебаний ответил он. «Аспект, тауматургия, основной атрибут ловкость. Это была проверка, да?» Я кивнул, понимая, что нет смысла косить под идиота. «Я ведь мог тебе соврать». «Мог», — согласился я. «Но я тебе верю. Надеюсь, мы сработаемся».